Глава 20. Андрей торопился в строительную компанию. Почему-то отцу не терпелось срочно увидеться с ним, и теперь пришлось резко менять свои планы. С другой стороны, ничего не поделаешь, свадьба уже совсем скоро, и в некоторых вопросах не обойтись без его участия. Вспомнилось утро, нежные поцелуи Леры в наброшенном на плечи слегка помятом шелковом халатике, ее затуманенный любовной страстью взгляд, и Андрей почувствовал себя самым счастливым мужчиной на свете. Наконец она перебралась в его квартиру. Теперь ее можно обнаружить там в любое время суток, а не только по выходным, и это очень даже удобно. У него есть прекрасная женщина, и их общая гостиница уже начала работать в полную силу. Конечно, предсвадебные хлопоты отвлекают от дел, но Лера так светится. Каждый раз, пересказывая ему цвет очередного примеряемого белого или кремового свадебного платья, или описывая вид маленьких цветочных букетиков, которые будут украшать столы в ресторане, что ее радость с лихвой покрывает всю эту ненужную суету. Уверенно припарковав свой внедорожник возле здания, в котором располагалась их компания, Андрей бодро вышел из машины. Еще недавно он приезжал сюда каждое утро и целыми днями разгребал ошибки других, пытаясь не упустить очередную прибыль. А теперь, благодаря смелой фантазии ассистента-дизайнера, он владеет собственной гостиницей и не обязан больше отвечать за просчеты. «Ну, и ассистентом-дизайнера он тоже безраздельно владеет», усмехнулся про себя Андрей и быстро сбежал по ступеням. Лев Константинович восседал в своем огромном кожаном кресле и что-то просматривал на экране компьютера. «Андрюша, хорошо выглядишь», поспешил он подняться навстречу сыну. «Да, в переезде Леры ко мне есть свои преимущества», – весело посмотрел на отца Андрей. «Да, что и говорить. Женщины приносят в нашу жизнь гармонию и уют», – согласно хмыкнул Лев Константинович в ответ. «А как отразится на нашей компании закрытие проекта с телевидением?» – устроился на стуле, предназначенном для посетителей, Андрей. «Не очень положительно. Антон Владимирович заключил 2 контракта на строительство с Краснодаром». «В обход нас?» – сник Андрей. «Нет, совершенно официально. Он решил, что строить многоэтажные дома в Краснодаре выгоднее, чем гостиницы на побережье. И что у нас останется? Есть еще пара объектов, так что на плаву продержаться сможем. Да и я, честно говоря, устал от бизнеса. Хочется покоя. Главное – поставить на ноги твой проект, зарекомендовать Преображение как стоящую гостиницу». И начинать открывать сеть таких же преображений по всему побережью. «Я тоже думал об этом», – в глазах Андрея загорелся интерес. «Валентин предлагает выкупить участок рядом с его отелем, чтобы принимать туристов зимой». Секретарь принесла кофе. «Ты был у тети Софьи?» – сменил тему разговора Лев Константинович. «Нет еще. Лера никак не может решить, какого цвета должны быть приглашения», – заулыбался Андрей. «Мы должны поговорить о тете Софье до того, как ты отнесешь ей приглашение», – потер щетинистый подбородок отец. «С ней могут возникнуть проблемы». «Ну да, обиженная Марта Сергеевна, брошенная Ниночка, я даже слушать этот бред не стану», – раздраженно фыркнул Андрей. «Ниночка – это мелочи», – махнул рукой Лев Константинович и поморщился. «Там есть нечто другое, и твоя Лера имеет к этому самое непосредственное отношение». «Лера? Никакого отношения к тетушке она не имеет», – уверенно произнес Андрей. «Имеет. Дело в том, что когда-то давно я собирался жениться на ее матери». «Нет», – обескураженно посмотрел в сторону отца Андрей. «Да», – твердо прервал его отец. «Но перед свадьбой что-то пошло не так, и она уехала. Я женился на твоей матери». «Ты ведь никогда ее не любил, правда?» – на сердце стало как-то горько. «Не любил. И она меня не очень-то жаловала. Но на свет должен был появиться ты. Мы и поженились». «Я был зачат случайно. Не очень приятная новость», – встряхнул головой Андрей. «Но мне уже 33, и я не очень страдаю из-за несложившейся семейной жизни моих нелюбящих друг друга родителей». «Это не вся история», – перебил его отец. «Через несколько лет Аня вернулась с 2 детьми и старой матерью. За ее плечами был бракоразводный процесс, а у меня гулящая жена и маленький ты». «Она была твоей любовницей, да?» – догадался Андрей. «Сколько? Год? 2?» «Всегда», – отвернулся отец. «И об этом знали все. В включая тетю Софью. Почему ты не развелся с мамой? Почему не женился на ней? Я хотел, но Сара пила, а тебе исполнилось всего 5 лет. И мы с Аней решили оставить все как есть. Как это странно все, растерянно поглядывал на отца Андрей. Я стал препятствием к твоему личному счастью? Нет, что ты? Ты всегда был моим стимулом. Ради тебя я стремился быть впереди всех. И сейчас, видит Бог, твои интересы для меня важнее всего. Только тетя Софья, она никогда не примет твой выбор. Ты должен быть готов к этому. Да плевать мне на тетю Софью, возмущенно подскочил на своем месте Андрей. Только надо сделать так, чтобы Лера ни о чем не узнала. Она такая мнительная, нафантазирует себе бог весть чего и сбежит в Краснодар вслед за Антоном Владимировичем. Попробуй потом ее убедить, что ваше прошлое не имеет никакого влияния на нашу будущую семью. Потрясенный исповедью отца, Андрей даже не помнил, как снова оказался за рулем своего автомобиля. Надо же, а он и не догадывался, какие страсти бурлили здесь в далеком прошлом. Оказывается, в то время, как он одиноко сражался со своими задиристыми одноклассниками из-за насмешек над болезнью матери, отец любил другую женщину. А теперь, спустя годы, история повторяется, и Андрей собирается жениться на дочери этой женщины. Какое глупое совпадение. И Лера, скорее всего, ничего не знает о той стороне жизни матери. Андрей представил, как она будет раздавлена такой неприличной новостью, как будет горько плакать и проклинать собственных родственников, а потом откажется стать его женой. Нет, этого никак нельзя допустить. До свадьбы всего 2 недели, и на это время Леру просто необходимо оградить от влияния окружающих. Хотя она все свободное от свадебной суеты время проводит в мастерской Александра Даниловича, а там вряд ли есть доброжелатели, мечтающие поделиться с ней чем-то, кроме красок и дешевой водки. В преображении кипела жизнь, и окунувшись в рабочую суету, Андрей на время освободился от тягостных размышлений. Пару раз ему звонила Лера рассказать о примерке платья, которое ей не подошло, и об очередной поломке в ее автомобиле, который раздражал Андрея еще больше, чем компания нечесанных художников. «Давай выставим его на продажу, умоляю тебя!» Отодвинув от себя калькулятор, возмущенно потребовал Андрей, заранее зная ответ на свое предложение. «Там просто нужно заменить свечи!» – весело парировала Лера на другом конце провода. «Каждый раз, когда ты садишься за руль, я боюсь тебя потерять. У меня перед глазами так и не стерлась картинка, на которую у тебя из носа капала кровь после аварии. И все последующие дни после травмы». Он знал, что она ждет от него предложения заменить машину на другую, комфортную и удобную, но одна мысль о том, что Лера садится за руль, сводила его с ума. И он ей это не предлагал, а она гордо молчала и не просила. «Я не могу без машины, и тебе это прекрасно известно. Лучше скажи мне, можно ли будет провести выставку картин в Преображении, ну, скажем, в начале июля?» «Думаю, да». Андрей представил, как его детище заполонят творческие личности, и смиренно вздохнул. Многим отдыхающим нравились картины, особенно с морскими пейзажами. «Можете даже открыть сезонную распродажу миниатюр. А если мы будем квартироваться у тебя пару недель? Только если ты подаришь мне в кабинет одну из своих собственных картин». «Подарю», – он почувствовал, как она улыбается на другом конце провода. «Я люблю тебя». «Я тоже». «Будь осторожна на дорогах». «Обещаю». Андрей выключил телефон и подметил, что тоже улыбается. «В ней вся моя жизнь. Весь смысл. Если ее не будет рядом, я просто свихнусь», – думал он, подвигая обратно калькулятор. «Во что бы то ни стало, надо оградить Леру от тетушки. Я поеду к ней в магазин прямо сегодня и поговорю о предстоящей свадьбе. Да, решено. Сегодня вечером». По грибке стоял терпкий запах винных паров. Редкие в это время года посетители чинно восседали за небольшими круглыми столиками и не спеша потягивали вино из пластиковых стаканчиков. Тетушка, дама бальзаковского возраста, необъятных размеров, с кудрявыми темными волосами и черными, как уголь, глазами, выговаривала что-то юной продавщице рядом с кассой. «Андрюша!» – радостно воскликнула она. «Как давно я не видела тебя! Ты хоть бы на Пасху зашел в гости». «Так я хотел, а тебя не оказалось дома». «Точно. Я с Марточкой уезжала. Да ты присаживайся, не стой. Я слышала, твоя гостиница набирает обороты». «Понемногу», – слегка пожал плечами Андрей и взгромоздился на предложенный стул возле одного из столиков. «А еще в городе поговаривают, что ты завел странный роман с дизайнером, который помогал тебе создавать интерьер. И что из-за этого романа строительная компания терпит одни убытки», – презрительно покачала головой тетя Софья. «Но люди много чего болтают». «У меня свадьба через 2 недели», – как бы невзначай вставил Андрей и искоса взглянул на реакцию родственницы. «Ни за что в это не поверю. Чтобы мой Андрей женился? Никогда!» «Но я все-таки женюсь», – улыбнулся тетушке он. «Приглашение еще не готово. Принесу на следующей неделе». «А кто эта счастливица?» «Лера Росткова», – Андрей ожидал реакции, о которой его утром предупреждал отец, и дождался. «Этого просто не может быть!» – тетушка стала белее мела. «Мне жаль, но может. Послушай, я знаю о бурной личной жизни папы и матери Леры, но это все в прошлом. К тому же наши матери уже мертвы, так что ни к чему ворошить воспоминания и высказывать свои претензии. Просто прими мой выбор и пожелай счастья». «Счастье? О каком счастье ты говоришь? Ее мать делила постель с твоим отцом, в то время как Сара просто спивалась от безысходности. Если говорить о смерти, так эта дрянь внесла свою лепту в ее жуткий конец. И я совсем не расстроилась, когда узнала о смерти этой гадкой женщины. Она умерла в страшных муках от рака, и поделом ей». «Успокойся, тетя!» – Андрею стало не по себе от этих жестоких слов. «Успокоиться? Ты глупец! Как ты мог поддаться ее дочери? Ты будешь всегда просыпаться рядом с ней, она будет рожать тебе детей, и в них будет течь кровь этой гадкой Анны. Никогда этого не будет. Никогда, слышишь? Я позвоню Леве. Я устрою ему сладкую жизнь», – истошно вопила тетя Софья. «Наверное, будет лучше, если я пойду», – оскорбленный ее словами, Андрей поднялся. «Почему вас с отцом тянет на помойку? Неужели нельзя обратить внимание на Ниночку, которая ждала тебя всю сознательную жизнь?» – кричала ему вслед тетушка, но Андрей больше не слушал ее. Громко хлопнув дверью, он оказался на улице. Теплый весенний вечер окутал его приятным ароматом цветущих слив и яблонь, и его потянуло в сторону центрального пляжа, туда, где разместилась художественная лавка. Там трудилась над очередной картиной его Лера, милая, добрая и ранимая, ужасно мнительная, но безумно любимая им. И так сильно захотелось прижать ее к себе, что ему почудился волнующий запах ее духов, и Андрей, позабыв о всем на свете, устремился в мастерскую Александра Даниловича. Ему было невдомек, что этим вечером тетушка Софья явилась лично домой ко Льву Константиновичу и закатила там грандиозный скандал, требуя отменить позорящую ее собственное имя свадьбу, и что весь этот скандал слышала Карина Аркадьевна, которой было очень неприятно узнать о бурном прошлом своего мужа. Он не узнал, как горько плакала Карина, потрясенная злобой и ненавистью тети Софьи, и как трудно дались его отцу уговоры не винить Леру в образе жизни умершей матери. Но с того момента сердце Карины дало трещину. Что-то внутри его поломалось, и она больше не могла, как раньше, дарить любовь и тепло своему мужу. А тетя Софья с победоносным видом удалилась из дома, по хозяевам которого нанесла сокрушительный удар. Нет, Андрей этого не узнал. Он провел этот вечер в компании любимой, нежно сжимая ее в объятиях, теряя разум от туманящей страсти. А на утро Лера рано уехала в мастерскую, она торопилась закончить картину и оставила после себя лишь приятные воспоминания и смятые простыни. «Как хорошо, что она у меня есть», – наливая себе в кружку кофе, радовался Андрей. И был немало удивлен, обнаружив в телефоне звонок от тетушки. «Доброе утро, тетя Соня», – обрадовался звонку Андрей. Не иначе, как сердце тети дрогнуло, и она, поразмыслив ночь напролет, решила принять выбор любимого племянника. «Ничего доброго я в сегодняшнем утре не вижу», – послышался ледяной голос на другом конце провода. «Я только надеюсь, что вчерашние твои слова о женитьбе на этой Ростковой оказались глупым розыгрышем». «Да нет, никакой это не розыгрыш», – сразу же похолодел Андрей. От дружелюбия не осталось и следа. «Значит, ты не передумаешь?» «Нет». «Тогда я вынуждена тебя огорчить своей просьбой. Тебе придется вернуть мне ключи от квартиры и освободить жилплощадь, принадлежавшую твоей матери». «Но это моя квартира!» – ошеломленный тетушкиной наглостью воскликнул Андрей. «Нет, по документам не твоя. Она всегда принадлежала нашей семье. А я не позволю, чтобы в доме моей умершей сестры жила дочь этой твари. Так что будь добр, в ближайшие 2 недели освободи помещение. Сезон начинается, и я буду пускать сюда квартирантов». «Ты не посмеешь. Это мой родной дом. Я здесь родился и вырос. Это единственное место в мире, где я чувствую себя спокойно после всего, что мать натворила. 2 недели, Андрей. После этого я приведу судебных приставов, и тебя вместе с твоей красоткой вышвырнут на улицу». В трубке раздались короткие гудки. Андрей с ужасом уставился на пустое, угасшее табло. Сердце бешено колотилось. Казалось, почва уходит из-под ног. «Это же мой дом! Мой собственный дом!» — мысленно твердил он одно и то же. В такой ситуации он оказался впервые и был растерян. Накануне свадьбы у него отнимают жилье. А Лера? Ей так нравится ее новая мастерская на лоджии с этими обоями, наклеенными не по правилам. «Как она переживет все это?» – хватался за голову Андрей. Ничего не придумав, он отправился к отцу в строительную компанию. «Да знаю я!» – коротко махнул рукой Лев Константинович. «Она вчера приходила. Карочка проплакала всю ночь после этого визита». «Что же делать? Неужели никак нельзя протестовать мою квартиру?» – нервно мерил шагами кабинет отца Андрей, чувствуя, как его покидает уверенность в завтрашнем дне. Сара не оставляла после себя завещание, потому что не планировала умирать, а по документам квартира принадлежала ее матери. С тех пор никто не потрудился правильно оформить документы. Ты имеешь право претендовать на квартиру, но и тетя Соня тоже имеет такое право. Начнем судиться, квартиру разделят на части, надо все оставить как есть. Возможно, тетя успокоится со временем. Но где мы с Лерой будем жить? Надо что-то придумать. Скажи Лере, что хочешь продать квартиру и купить дом поближе к вашей гостинице. До свадьбы я ей ничего не скажу. Представляешь, что с ней будет, если она узнает обо всем? Хорошо. Постарайся оградить ее от сплетен. До свадьбы осталось каких-то 10 дней. Потом вы улетите во Францию, а по приезде будем решать, где вам жить. Я впервые в жизни в такой ситуации. Меня еще никто и никогда не выставлял из дому, сокрушался Андрей, и вдруг, взглянув на отца, обнаружил, что и тот в первый раз бессилен и не может уберечь его от беды. Вечером Лера была не на шутку встревожена. «Андрей, милый мой хороший, что произошло? Почему ты так подавлен?» – беспрестанно гладила его темные жесткие волосы она, а ее сердце сходило с ума от беспокойства. Интуитивно она чувствовала, что произошло нечто ужасное, непоправимое, и это не могло не волновать ее. «Нам придется переехать», – наконец решился сказать ей часть правды Андрей. «Почему?» «Антон Владимирович перекинулся на краснодарские строительные компании, и теперь надо как можно скорее выплатить долг за гостиницу». Это была не совсем правда, но такое объяснение на некоторое время все ставило на свои места. «Квартиру придется продать, выплатить долг, а остаток средств пустить в качестве первоначального взноса за наше будущее жилье». «И из-за этого ты так расстроился?» – тут же воспрянула духом Лера. «Я думаю, мы с этим справимся. Мне все равно здесь не очень нравилось». «Правда?» – на мгновение ему стало легче. «Конечно. Как ты думаешь, мы сможем построить дом? Такой же большой, как у твоего отца. И чтобы из окон было видно море». «Не знаю. Надо будет поискать место ближе к нашей гостинице». «Вот и отлично. Я знаю, что эта квартира много для тебя значит. Но я буду рядом. И вместе нам будет легче пережить это испытание. Давай лучше поговорим о чем-то приятном. Например, о детях. Я хочу мальчика. Чтобы у него были такие же глаза, как у меня». «Ну нет. Лучше девочку с такими же глазами. Зачем мальчику большие зеленые глаза?» Уже улыбался Андрей и потихоньку тянул за пояс ее шелкового халатика. «Нет, мальчика. Я хочу сына». «А ты все еще принимаешь таблетки?» «Уже несколько дней не принимаю». «И ничего мне не сказала». «Я хотела сделать тебе сюрприз». «Негодяйка, я тебя накажу», — дернул ее к себе Андрей, и она со смехом повалилась ему на колени. «Я должен выстоять. Ради нее, ради нашего совместного будущего, ради детей, которых мы оба так хотим. Я не позволю никому разрушить то, что так дорого мне. Моя мать слишком долго отравляла мое существование, но отныне все изменилось», — думал Андрей, нежно поглаживая Леру, томно расположившуюся у него на коленях. «Надо продержаться каких-то 10 дней, а после свадьбы и небольшого путешествия он увезет Леру подальше отсюда. Туда, где никто никогда не вспомнит о неприглядном прошлом их родителей».